Тебе нужен свет? Нужен, любимый. Зачем? Хочу, чтобы тебе было стыдно. Тем временем в Альдебаране грянула большая буза. Началось-то все, конечно, раньше. С того, что Каракозин вступил в партию. Тогда с научной интеллигенцией вдруг сняли все лимиты и даже бросили клич, что-то насчет свежей крови. По этому поводу джедай сочинил песенку. «Каждому мэтру науки по партбилет в руки. Каждой солистке балета в руки по партбилету. А что? Ничего. Желтые ботиночки». Сначала Каракозин только пел свое сочинение по заявкам трудящихся и ухмылялся. Мол, знаем, зачем свежая кровь вампиру. Потом он вдруг сделался задумчивым и, наконец, однажды зашел в кабинет к Башмакову. Помялся и сказал: «Олег Тарантулович, ты, конечно, будешь смеяться, но дай мне, Христа ради, рекомендацию в партию». «Тебе?» Башмаков автоматически придал своему лицу выражение скорбной сосредоточенности, которое в те годы появлялось на физиономии любого неветреного человека, когда речь заходила о направляющей силе советского общества. «Мне? Зачем? Не въезжаешь?» «Нет». «А ты представь себе, что попал на остров каннибалов, и тебя тоже заставляют хавать человечину. А ты не хочешь, и даже в принципе против. Конечно, можно поднять восстание. Но против кого восставать, если большинство на острове с удовольствием лопает себе подобных? Выход получается один. Стать вождем этого племени и запретить жрать людей под страхом смерти. Это я и собираюсь сделать. Въехал?» «Въехал. Но пока ты доберешься до вигвама вождя, тебе столько народу сожрать придется. Можешь и привыкнуть». «Посмотрим. Дашь?» «Есть старая казачья заповедь. Трубку, шашку, рекомендацию в партию и жену не давай никому». «Значит, не дашь?» «Дам. Интересно поглядеть, как ты оскоромишься». На заседании общеинститутского парткома джедай заявился в своем знаменитом джинсовом костюме, майке с надписью «Перестройка» и даже соорудил на затылке рокерскую косичку, чего раньше никогда не делал. Парторг Альдебарана Волобуев Герке, завидев такое, потемнел лицом. И это было понятно. В начале 60-х по заданию райкома он ходил по Москве с ножницами и стриг патлы с телягом. Совсем еще недавно он требовал, чтобы вступающий в партию показывал ему подкладку пиджака. И если там обнаруживался импортный лейбл, парторг с годливостью упрекал провинившегося: «А сало русское едим!» Потом Волобуев Герке обычно наклонялся к сидевшим рядом соратнику и добавлял тихо: «Так бы и дал полбу половником». Вообще-то, когда Башмаков пришел на работу в Альдебаран, секретарь парткома был всего-навсего Волобуевым и любил вспоминать, как его дед, потомственный ивановский ткач, затем лихой чоновец, воспитывал внуков за обеденным столом. «Как даст половником в лоб! Аж искры перед глазами! Потом, значит, спросит: понял? А если не понял, еще раз: как даст!» И вдруг, на третий год перестройки, секретарь парткома удвоил фамилию и стал Волобуевым Герке, ибо лихой чоновец женился, оказывается, на дочери тайного советника барона фон Герке, познакомившись с ней во время облавы на хитровом рынке, где оголодавшаяся дворяночка меняла фамильные кружева на хлеб. А фон Герке были в дальнем родстве с Пушкиным. И теперь секретарь парткома с удовольствием рассказывал, как бабушка, приложив к шишке пятак, добавляла внука по-французски: «За недостойное поведение за столом выучишь наизусть оду Державина «Бог». И надо сказать, удвоение фамилии сильно повлияло на характер секретаря парткома. В нем появились благородные манеры. Он даже теперь вставал из-за стола, когда в кабинет входила женщина. Не попрекал вступающих в партию русским салом и все реже выказывал намерение дать кому-либо в лоб половником. Завидев причудливого Каракозина, Волобуев Герке быстро справился с собой. Светло улыбнулся и, наклонившись к члену парткома Башмакову, шепнул: